плечах. Походка лебединая сносит башню всем, а душа ранимая, в ней полно проблем. Зачем ты, девочка, полюбила мальчика? Зачем ты мне?